Эспартеро сделал знак ему удалиться, потом пошел по коридору до угла перекрестка, обогнул этот угол и скрылся. Франциско стоял погруженный в раздумья. Из сожаления к друзьям своего отца, он лишился расположения герцога и получил ужасное приказание присутствовать при казни генералов. Неудачно было его доброе намерение. С таким убеждением возвратился он в дежурную комнату, чтобы тут же сообщить своим друзьям, что им предстояло. Но Прим и Олоцаго уже вышли, должно быть, спустившись вниз к офицерам дворцового караула, всегда бывшим в хороших отношениях с дежурными королевской гвардии. Франциско поэтому остался один в большой комнате. Он допил свой стакан, положил шпагу перед собою на стол и сел в то кресло, которое стояло против высокой стеклянной двери, ведущей в длинный, слабо освещенный коридор, так что свободно мог обозревать его насквозь. Он сделал это не из страха. Серано принадлежал к числу тех людей, которые с твердостью встречают всякую опасность, а страха не знают. Напротив, он сделал это для того, чтобы наблюдать, насколько справедлив был один слух, ходивший между дворцовую стражею, и притом спокойно предаться своим мыслям. Дело в том, что некоторые солдаты уверяли, будто уже с давних пор, по временам, около полуночи, замечали в большом коридоре, ведшем из парка в дежурную комнату и наполовину королевы-матери, темную тень, по их неоднократному уверению, совершенно походившую походкою и фигурою на покойного короля. Рассказ о привидении потому заинтересовал Серано, что его видели всегда несколько человек разом. Прим и Олоцаго всегда смеялись при этих рассказах, особенно последний делал ироническую мину, как будто хотел сказать: «Молодцам-то верно приснилось, или уж я знаю, что мне об этом думать». Но любопытство Серано и его страсть ко всяким приключениям уже давно побуждали его подкараулить как-нибудь тень короля. Поэтому он налил себе еще вина из недопитой бутылки, расположился в кресле и стал смотреть через стеклянную дверь на длинный, весьма слабо освещенный коридор, противоположный конец которого был совсем в тени. Пока он сидел таким образом совершенно один, перед ним невольно начали воскресать картины прошедшего. Особенно живо представлялся ему образ Энрике, весь сияющий любовью. Что с нею случилось? Где она? Эти вопросы так сильно занимали его, что он не слышал, как часы в соборе глухо пробили 12. «Она, верно, возвратилась в Дельмонте», — шептал Франциско, утешая себя. «Энрика любит меня горячо». В эту минуту ему, погруженному в мечты, послышался издали такой звук, какой издает дверь, давно уже не отпиравшаяся. Франциско быстро очнулся и начал прислушиваться. Звук отворяемой двери повторился явственнее. Как ни был смел и мужествен Дон Серано, перед каждым естественным противником из плоти и крови, при мысли о молве, с недавнего времени вновь ожившей между солдатами, им овладело смутное чувство суеверного страха. Вдруг ему показалось, что из темного коридора в том месте, где была дверь парка, действительно подымалась чья-то фигура, чья-то тень. Дверь парка всегда была заперта. Неужели она издала тот свистящий звук? Не может быть. Но Франциско все-таки тихо приподнялся и стал смотреть в коридор с напряженным вниманием. Глаза его не обманывали. Вдали, в темном конце коридора, яснее и яснее обозначилась тихо приближавшаяся фигура. Франциско схватился за шпагу, холодная дрожь волнения пробежала по его спине, так как он своими глазами видел подтверждение того, чего не мог себе объяснить. Серое привидение в длинном плаще, в глубоко надвинутой на лицо испанской шляпе, медленно шествовало, все приближаясь по неясно освещенному коридору. Вот оно достигло перекрестка. Лица совсем не было видно, рук тоже нельзя было различить. Солдаты между колоннами бросились в ужасе в сторону, громко призвав на помощь небо, и перекрестились.